Глава 25. В школу высшей ступени, куда обычно поступают в 15 лет, Тору поступил в 17, а потому в университет в 49 году Сёва должен был поступать уже совершеннолетним. Примечание. 49 год Сёва, 1974 год. Конец примечания. В последнем классе школы из-за подготовки к вступительным экзаменам свободных дней у него не было. И Хонда всячески следил за тем, чтобы учебные перегрузки не повредили здоровью Тору. Как-то осенним днем в конце недели Хонда насильно повез Тору, упиравшегося из-за того, что это мешает занятиям, подышать свежим воздухом. Ехать далеко не было времени, поэтому по желанию Тору, который давно хотел посмотреть на корабли, Хонда повез его в Иокогаму, пообещав на обратном пути накормить ужином в китайском квартале. Этот день, начало октября, к сожалению, был хмурым, а в Иокогаме надо всем господствует небо. Когда они, доехав до южного причала, вышли из машины, над ними распростерлось небо с грубыми, как акулья кожа, облаками, и только местами сквозь них пробивался свет. После настойчивых попыток кусочек голубого неба удалось обнаружить над центральным причалом, но, как слабый отзвук колокола, это было скорее намеком на голубое небо, да и то готовым вот-вот исчезнуть. «Купили бы мне машину, я бы смог сам привозить вас сюда. Чего тратиться на шофера?» — сразу зашептал Тору, как только они вышли из машины. «Сейчас нельзя. Вот поступишь в университет, обязательно куплю тебе машину в подарок. Потерпи еще немного». Хонда послал Тору за билетами на морской вокзал, а сам, опираясь на палку, мрачно уставился на лестницу, по которой им предстояло подняться. Он понимал, что подниматься ему будет тяжело и придется прибегнуть к помощи Тору, но ему не хотелось, чтобы это кому-то бросалось в глаза. Когда они приехали в порт, душа Тору возликовала. Он так и знал. Не только Симидзу. Любой порт обладал этим быстродействующим целебным свойством. Оно мгновенно исцеляло его душу. Было 2 часа пополудни. На доске были обозначены корабли, стоявшие на 9 часов утра у причалов. Чунлинь, 11, из Панамы, 2167 тонн. Судно Хайи из Китая, 2767 тонн. Филиппинское Минданао, 3357 тонн. А около половины третьего ожидали советский корабль «Хабаровск» с японскими туристами, возвращавшимися из Находки. Морской вокзал, куда они поднялись, находился как раз на такой высоте, откуда видны были палубы всех этих кораблей. Отец с сыном, стоя у носовой части судна «Тюнрианмару», наблюдали за оживленной работой порта. Они нередко вот так молча стояли рядом перед каким-нибудь величественным пейзажем. Наверное, это больше всего соответствовало духу семьи Хонда. Они знали друг про друга, что когда их сознания работают в унисон, в них рождается зло. Через пейзаж каждый как бы поручал себя сознанию другого, и если считать это их, так сказать, отношениями, то получается, что отец и сын использовали пейзаж как огромный фильтр, каждый для своего самосознания. Так соленая морская вода, благодаря фильтру, становится пресной, пригодной для питья. Перед носом Тюнрианмару скопились шлюпки. Казалось, там, теснясь, плавают прибитые водой щепки. Бетон причала вдоль и поперек был исчерчен знаками, запрещавшими стоянку автомобилей, и прямыми линиями, словно после игры в классики. Откуда-то тянуло слабым дымком, и постоянно долетали звуки работавших двигателей. Черная краска на надводной части Тунрианмару была старой. Рыжие пятна ржавчины были разбросаны по корпусу и напоминали портовые сооружения на фотографиях, полученных при помощи аэросъемки. Якорь на цепи, будто огромный краб, вцепился в отверстие для сброса воды. Что у них там за груз? Похожие на длинные, тщательно упакованные свитки, спросил Хонда, привлеченный начавшимися на Тюнрианмару разгрузочными работами. Это не свитки, скорее какие-то деревянные ящики. Хонда, удовлетворившись тем, что и сын ничего не знает, стал прислушиваться к крикам, которыми обменивались грузчики, и увлеченно наблюдал за работой, которую ему никогда не приходилось выполнять. Как ни странно, человек, прожив долгую жизнь, в течение которой он игнорировал данные ему природой тело, мышцы, внутренние органы, мы не говорим сейчас о мозге, оказывается наделенным здоровьем и практически ненужным богатством. Это не значило, что Хонда обладал оригинальными идеями или самобытным духом. Он только хладнокровно анализировал и верно судил. Именно это и принесло много денег. Наблюдая за тяжелой работой грузчиков, трудившихся в охотку, Хонда не чувствовал, что называется, угрызений совести, но страдал от недовольства собственной жизнью, а пейзаж, вещи, человеческие тела, все представлялось ему таким, будто то была не реальность, откуда он получал свое благополучие, а стена, сплошь расписанная свежими масляными красками, непрозрачная стена, будто посылавшая в обе стороны насмешку и стоявшая между какой-то невидимой реальностью и невидимым человеком, пользующимся ее благами. При этом люди, живо присутствующие написанные масляными красками фрески, на самом деле были загнаны в самые жесткие структуры и подчинялись другим. Сам Хонда никогда не хотел существовать в таких условиях, но не сомневался в том, что те люди, словно корабли, прочно стоят на якоре в своей жизни и бытии. Общество, если вдуматься, всего лишь платит компенсацию им за какие-либо жертвы. Чем большую жертву ты приносишь, тем больше уважения воздается твоему рассудку. Сейчас не имело смысла уделять столько внимания скорби. Хонде стоило наслаждаться видом постоянно перемещавшихся предметов. Он представил, как после смерти станет кораблем, входящим в гавань, поднимающим паруса и направляющимся в сияющие солнцем страны. Мир и без него наверняка будет наполнен желаниями. Будь мир гаванью, пусть самой ненадежной, ему придется позволить здесь стоянку множеству желаний. Но хорошо, что Хонда, который не был гаванью, объявил сейчас миру и морю о своей полной ненужности. А если бы он был гаванью? Он посмотрел на стоявшего сбоку и увлеченно наблюдавшего за разгрузкой Тору, единственный кораблик, стоявший в гавани Хонда, кораблик, сам ставший гаванью, гниющий вместе с ней, бесконечно долго отказывающийся покидать ее. По меньшей мере, так считал Хонда. Кораблик был просто зацементирован в причал. «Идеальные отец и сын», — подумал Хонда. Взгляд упирался в разинутый черный зев огромного трюма Тюнрианмару. Груз частично выпирал из трюма. Грузчики в коричневых свитерах и зеленых шерстяных набрюшниках, забравшиеся на эту гору, наполовину высунувшись из трюма и сдвинув на затылок желтые каски, что-то кричали нависавшему с неба крану. Железная стрела, содрогалась от собственных стонов, груз, закрепленный руками рабочих, наконец взмыл в воздух и неустойчиво качался там, и, колеблясь из стороны в сторону, то закрывал, то открывал, выполненное золотыми буквами, название белого грузопассажирского судна, стоявшего у центрального причала. За разгрузкой следил боцман. Судя по громкому смеху, он подбадривал грузчиков своими грубыми шутками. Наблюдать за бесконечной разгрузкой уже надоело, и отец с сыном двинулись дальше. Они остановились там, откуда можно было сравнивать то, что творилось на корме «Тюнрианмару» и на носу стоявшего за ним советского судна. На носу советского судна царило оживление, зато на корме «Тюнрианмару» на невысокой надстройке никого не было. Наваленные в беспорядке древесные отходы, грязная бочка из-под саке с ржавыми железными обручами, висящий на белых леерных ограждениях спасательный круг, корабельные снасти, свернутый трос, красивые голубоватые пластинки на белом брюхе спасательной шлюпки, видневшиеся из-под охренного брезента, и старый, так и оставленный гореть фонарь у основания флагштока с панамским флагом. Это походило на голландский натюрморт с очень сложной композицией. При мрачном свете, разлившемся над морем, все вещи выглядели тусклыми. Казалось, здесь дремало вяло бесконечно текущее на корабле время и еще то, чего корабль стыдился, чего не стоило показывать людям на берегу. А на Тюнрианмару наступал, вознесшись черным носом, советский корабль с большими серебристого цвета кранами, красная ржавчина, выступившая на огромном, прилепившемся у стока якоре, истекавшая с него потоками, красной паутиной разукрасила нижнюю часть судна. Причальные тросы, которыми корабли были пришвартованы, важно перечеркивали пейзаж. В местах пересечения они ворсились, и с них свисали очесы манильской пеньки. Между неподвижно стоявшими огромными железными ширмами кораблями порой мелькала безостановочная суета порта, и каждый раз, когда маленькие колесные катера или стремительные лоцманские лодки оставляли, пролетая мимо, пенный след на водной глади, потревоженная темная вода через некоторое время успокаивалась. Тору вспоминал порт Симидзу, куда он часто по выходным дням ходил посмотреть на корабли. Каждый раз это посещение что-то задевало у него в душе. Ощущая дыхание, словно вырывавшееся из огромной груди страшного чудовища, защищая уши от непрерывного железного грохота двигателей и криков людей, он одновременно испытывал угнетение и свободу. Душу наполняла приятная пустота. Сейчас было то же самое. Мешало только присутствие стоявшего рядом отца. Хонда прервал молчание. «Кстати, этот случай с дочерью Хаманака... В начале весны мы разорвали помолвку. Теперь ты весь поглощен занятиями, привел свои чувства в порядок, поэтому сейчас можно об этом поговорить. Извини, что я тогда поступил необдуманно». «Да ладно, все в порядке». Тору, на самом деле, скрывая раздражение, немногословностью подчеркнул якобы свою печаль. Но Хонда на этом не успокоился. Его истинной целью было не извинение, а следующие вопросы. Он не собирался упускать случая. «Я про письмо, которое написала девочка. Ну, не глупо ли было писать такое? Я с самого начала знал, что их семья рассчитывает на деньги, и сознательно закрывал на это глаза. Но не очень приятно слышать это в такой грубой форме из уст маленькой девчушки. Родители всячески оправдывались, но когда я показал письмо господину, выступавшему сватом, он не нашел, что сказать в ответ. Тору встревожило, что отец тогда, ни словом не обмолвившийся по этому поводу, сейчас заговорил об этом без всяких недомолвок, ведь Тору интуитивно чувствовал, что отец в свое время радовался его помолвке с Момоко, но точно так же он радовался и разрыву. «Да, все предложения, которые нам поступают, в сущности, такие же. Хорошо, что мы опомнились вовремя, и то только потому, что Момоко сказала правду», облокотившись на ограждение и, не глядя на отца, ответил Тору. «Вот и я говорю. Хорошо, что все так кончилось, но не стоит отчаиваться. Я скоро найду тебе хорошую девушку, но все-таки это письмо». «И почему тебя так беспокоит какое-то письмо?» Тут Хонда слегка подтолкнул Тору локтем. Тому показалось, что к нему прикоснулся скелет. «Ведь это ты заставил ее написать письмо. Так ведь?» Тору не удивился. Он предчувствовал, что отец когда-нибудь это спросит. «А что с того, если и так?» «Да ничего. Ты просто усвоил один из способов управления человеческой жизнью. Это достаточно мрачная штука. В ней нет ничего сладостного». Эти слова приятно щекотали самолюбие. «Мне не нравится, когда меня считают сладким». «Но разве с начала помолвки и до ее разрыва ты не прикидывался таким мягким и сладким мужчиной?» «Я всего лишь поступал так, как вы хотели». «Действительно, так оно и есть». Смех старика, обнажившего перед морем вставные челюсти, заставил Тору содрогнуться. Отец и сын прекрасно понимали друг друга. Тору охватило желание убить его. Лишь мысль о том, что старик вполне осознает это его желание столкнуть отца с причала, охладила Тору. Жить, ежедневно общаясь с человеком, который стремится понять все, что есть у тебя в душе, и способен это сделать, было более чем тоскливо. После этого отец с сыном в молчании обошли причал и долго наблюдали за филиппинским судном, стоявшим с другой стороны, бортом к пристани. Прямо перед глазами открытая дверь вела во внутреннее помещение корабля. Там тускло поблескивал линолеум на палубе, в проходе. Видны были железные поручни трапа, который, сделав один поворот, спускался вниз. Этот короткий безлюдный проход намекал на обыденность человеческой жизни, которая неотделима от человека, в каких бы дальних морях и плаваниях он ни находился. На огромном, отважном белом корабле один только этот проход напоминал часть скучного, печального в сумраке пополудни коридора, который есть в любом доме. Таким же только широким был коридор в малолюдном доме, где жили лишь отец и сын. Неожиданно по телу Тору пробежала крупная дрожь. Хонда от удивления втянул голову в плечи. Тору вытащил из портфеля, который был у него с собой, свернутую тетрадь. У Хонды перед глазами мелькнула сделанная красным карандашом на обложке надпись «Записки» и, размахнувшись, бросил ее в море, далеко за корму филиппинского корабля. «Что ты делаешь?» «Она мне не нужна. Это я так писал, ради шутки. Нам могут сделать замечание». Но вокруг почти никого не было, только несколько моряков с филиппинского судна удивленно перевели взгляд на море. Стянутый резинкой блокнот на секунду появился в волнах и утонул. В это время стало видно, как к тому же причалу медленно подходит советский корабль с красной звездой на носу и золотой надписью «Хабаровск». Его вел лоцманский бот, напоминавший своими мачтами и цветом вареную красную креветку с многочисленными шипами. У ограждений, в том месте, где судно должно было причалить, уже толпились встречающие. Морской ветер вздымал волосы, дети сидели на плечах у взрослых и, размахивая руками, что-то нетерпеливо выкрикивали.